Заметив, что кое-кто уже тянется к подмышечной кобуре, Лина вбила короткую очередь в лицо Свена. «Да посмотрите же!» Кто-то потрясенно охнул, невольно попятившись подальше от тела. Не мудрено. Пули разорвали щеку и глаз, лицо магистра заливала зеленоватая, студенистая жидкость с прожилками из каких-то скрученных ярко-голубых нитей. Тут и дурак поймет, что дело нечисто. К сожалению, увидеть странное явление смогли далеко не все, а вот разбушевавшаяся девушка с автоматом была слишком заметна. Позади уже слышался грохот подкованных ботинок по паркету. К месту инцидента спешила охрана. «Я делаю!» – испуганно предупредил голос. В бой вступали новые силы.